Кит Брейди, избранник уютных минуток, должен был участвовать в 10-раундовом показательном бою, главном номере развлечений, предлагаемых в этот вечер. Присуждать победу в таких клубах не разрешено, за исключением прискорбных случаев, когда один из участников дружеского боя не оказывается на полу в нокауте, победителя называют газеты на следующий день. И довольно часто выясняется, что человек, легко победивший в World, кончил ничьей в American и потерпел сокрушительное поражение в Evening Mail. Такая система приводит к изрядной путанице, но зато служит источником утешения для исколошмаченных бойцов. Добираться до Хайфилда проще всего подземкой. Желающим познать подземку во всей ее красе, рекомендуется пользоваться ею в час пик, когда мускулистые дежурные и полицейские утрамбовывают пассажиров в вагоны одной сплошной массой со сноровкой, которой позавидовал бы и самый знаменитый регбист. Но когда Смит и Билли спустились в подземку вечером в пятницу, вагон оказался относительно пустым. Все сиденья были заняты, но за ремни не держался почти никто. И даже пространство, предназначенное только для кондуктора, оставалось более или менее свободным. Разговаривать в подземке невозможно. Хитроумные джентльмены, создавшие ее, поставили себе первой целью добиться максимума шума, и не какого-нибудь там заурядного шума, когда, скажем, тонны угля сыплется на тонкую жесть, но шума достойного такого названия. И они воздвигли тонкие опоры из стали, уложили тонкие шпалы из дерева и ослабили все гайки, так что теперь поезд подземки в движении приводит на ум непрерывные взрывы динамита, в которые вплетается голос гигантского водопада. Смит, обреченный на временное молчание этой комбинации грохотов, начал наверстывать упущенное время, едва они вышли на улицу. «Чрезвычайно неприятный район», — сказал он, критически озирая темные улицы. «Боюсь, товарищ Виндзор, мы поступили неосмотрительно, так далеко углубившись на запад. Если существует проклятая местность, где низколобые разбойники готовы с радостными воплями выскочить из-за каждого угла, то эта проклятая местность и есть та проклятая местность. Но отступать мы не можем. В каком направлении, по-вашему, расположена эта арена?» Еще когда они вышли из квартиры Билли, накрапывал дождь. Смит поднял воротник плаща. «Мы терпим много страданий во имя литературы», — объявил он. «Не осведомится ли нам у этого доброжелательного путника, не знает ли он дороги в Хайфилд?» Выяснилось, что пешеход сам туда направляется, и они пошли вместе. Смит любезно изложил свои взгляды на погоду и предсказал победу Кида Брейди в обещанной встрече. Тараторя без умолку, он перешел к решающей роли, которую сыграли уютные минутки в подготовке этой встречи, но тут локоть Билли, болезненно ткнувшись в его ребра, заставил его спохватиться. Он замолк, жалея, что наговорил лишнего. Совершенно незачем было намекать случайному знакомому на их связь с этой воинствующей газетой, и тем более в таком малоосвещенном районе, по которому они шли. Однако их спутник, казавшийся человеком молчаливым, ничего не сказал, и Смит ловко перевел вновь на погоду и уже погрузился в сравнение климатов Англии и Соединенных Штатов, когда они свернули за угол и увидели наискосок что-то вроде огромного амбара, над дверями которого в темноте с трудом различались слова «Хайфилдский атлетический и гимнастический клуб». Билеты, раздобытые у одного из газетных друзей Билли, были в ложу. Она, как и все остальные, оказалась чем-то вроде овечьего загончика из неполированного дерева, где стояло 4 жестких стула. Интерьер Хайфилдского атлетического и гимнастического клуба был совершенно избавлен от каких-либо намеков на роскошь и украшений. Вдоль всех 4 стен ярусами поднимались скамьи. На скамьях располагался такой крутой набор граждан, какого только могла пожелать душа. На стульях у ринга сидели репортеры с телеграфными аппаратами, при помощи которых они отстукивали подробности каждого раунда в своей редакции, где другие репортеры принимали сообщения и придавали им печатный вид. В центре помещения, залитый ярким светом полудюжины электрических люстр, находился ринг.